Режиссерская разработка сценария «Любви с первого взгляда» была написана на едином дыхании, как песня, которую мы с Ризо влюбленно пропели дуэтом. И я не сомневался, что не зря я ждал Ризо, не зря не отдал сценарий Вите Титову или другим претендентам. Вдвоем с Ризо мы сделаем замечательную картину. Когда мы написали последнюю сцену, Ризо сказал: «Спасибо, старик. Вот увидишь, я сниму. Гениальный фильм. Но я тебя прошу, никогда не приезжай на съемки. Гений на площадке должен быть один». Я вздохнул и уехал в Москву, в свою комнату на улице Горького. Вета без всякого телефонного звонка появилась в ней только дней через 10. Она выглядела испуганной и жалкой, словно воробей, влетевший в вашу форточку 40-градусного московского мороза. Отогрев ее чаем с коньяком, я услышал совсем иную, куда более прозаическую историю любви с первого взгляда. Лужина, Шендрикова, Теличкина, Русланова, Иудовиченко. Да, жизнь, словно дразня нас, драматурга, выстраивает порой самые пошлые и банальные любовные треугольники. Конечно, мне льстило, что в меня влюблена эта девочка. Оглядывая свою жизнь, я даже не могу припомнить, кто еще одарил меня такой именно по девичьи беззаветной и самозабвенной влюбленностью. И надо же было случиться, что именно в это время в нее, Вету, маленькую и на первый взгляд невзрачную фиалку, также кто-то влюбился. И как? До исступления и даже до преступления. Впрочем, и этому есть, наверное, объяснение. Как говорил Резо Эсадзе на худсовете, первая любовь пронизывает вас каким-то волшебным светом. И влюбленная девушка, пусть даже самая невзрачная, вдруг озаряется этим светом изнутри, словно лампа, с которой стерли пыль, которую включили. Чем сильнее она влюблена, тем ярче свет, сияющий из нее, и тем больше летит на этот свет мошкары. Он, мой конкурент, влюбился в нее с первого взгляда и по уши. А она, чтобы охладить его пыл, сказала ему, что сама влюблена, занята. Но это его не остановило. Он был молодым инструктором райкома партии, той самой партии, которой принадлежала власть в этой стране. Вся власть над всеми. И как армейский фрейтор, который, как известно, самый главный начальник в армии, он инструктор райкома партии, тоже считал, что его власть равна власти Брежнева и Андропова вместе взятых. Поэтому он просто выследил Вету возле ее училища, уговорил сесть в райкомовскую «Черную Волгу» и увез на какую-то подмосковную дачу, где трое суток держал в заперти. И насиловал, а через 2 недели, когда выяснилось, что Вета беременна, он поехал к ее родителям и красиво, с цветами и вином, попросил у них руки их дочери. А Ветя сказал, что если она ему откажет или сделает аборт, он с помощью своих друзей в КГБ и в прокуратуре посадит в тюрьму и ее отца, и меня за нарушение паспортного режима. Скажу вам честно, я не поверил ни одному ее слову. Женщина, уходя к другому, порой способна выдумать историю почище Шекспира. И вообще мне было 35 лет, и я к этому времени уже выслушал больше женских отказов, чем знал сюжетов по учебникам мировой драматургии.